Гордость, словно оказывая тем самым чужому наречию великую честь. Бинки и Цака — это полулюди-полуживотные, обитающие высоко в горах. Мне рассказывали, что так называются безобразные и злобные отпрыски женщин, имевших противоестественные сношения с ягуарами, обезьянами и другим зверьем. Если вдруг в ясную погоду в горах слышится что-то похожее на гром, считают, что это бинки и Цака вытворяют свои каверзы. Наверняка на самом деле это просто грохот оползней или камнепадов, но ты же знаешь, насколько невежественны здешние варвары. А ты почему спросил? Слышал странные звуки? Нет, просто это слово выкрикивал десятый во сне. Бредил, наверное. Боюсь, он болен серьезнее, чем мы предполагали. Так что в этот день мы, невзирая на протесты больного, отобрали у него весь груз и распределили между собой, оставив десятому только львиную шкуру. Без ноши он шел бойко, не отставая, однако я видел, что время от времени беднягу пробирал озноб, и он судорожно пытался замотать старую, ставшую колом шкуру поверх всех тех одежд, в которые уже был закутан. Потом озноб отпускал десятого, сменяясь лихорадочным жаром, и тогда он распахивал одежду, подставляя грудь холодному горному воздуху. Дыхание больного сопровождалось хриплым бульканьем, а во время частых приступов кашля он отхаркивал вонючую мокроту. Между тем мы взобрались на очередную гору, но, оказавшись на вершине, неожиданно обнаружили, что дальше пути нет. Мы находились на краю огромного, простиравшегося так далеко на юг и на север, что края его терялись из виду каньона с самыми крутыми стенами, какие мне приходилось видеть. Создавалось впечатление, будто какой-то разъяренный бог, размахнувшись изо всей своей божественной силы, обрушил с неба на горы свой Макуауитль. Это было захватывающее дух зрелище, впечатляющее, прекрасное и одновременно пугающее. Хотя на вершине, где мы стояли, дул холодный ветер, в каньон он, очевидно, не проникал, ибо ближние почти отвесные скалы казались покрытыми ковром из цветов. На самом деле это были цветущие деревья, кустарники и горные луга. Сверху с такого расстояния далекая река выглядела серебристой нитью. Не отважившись на головокружительный спуск, навстречу всему этому великолепию, мы двинулись по ободу каньона на юг. Постепенно тропинка пошла под уклон и вечером вывела нас к той самой серебристой нити, оказавшейся полноводной в добрых 100 человеческих шагов шириной рекой. Впоследствии я узнал, что это была Сачьяпа, самая широкая, глубокая и быстрая река сего мира. Да и каньон, прорезанный сквозь горы Чьяпа, является единственным в своем роде. Он имеет 5 долгих прогонов в длину, а в самом глубоком месте почти половину долгого прогона в глубину. По прошествии некоторого времени мы спустились на плато, где ветер был не столь резок, а воздух куда теплее, и добрались до убогой деревеньки, никак не соответствовавшей своему звучному названию Тоцтлан. Из угощения нам смогли предложить лишь вареную сову, такую гадость, что меня и сейчас мутит при одном только воспоминании. Зато в Тоцтлане имелась хижина, достаточно большая, чтобы мы все впервые за несколько ночей смогли заночевать под крышей, а среди местных жителей нашелся знахарь. «Я всего лишь травник», — виновато сказал он на ломаном науатле, осмотрев десятого. «В моих силах было лишь дать больному снадобье для прочистки желудка. Но завтра вы доберетесь до Чиапана, и там найдете много известных прощупывателей пульса». Я понятия не имел, кто такие эти прощупыватели и чем они, собственно говоря, известны. Но мне оставалось лишь надеяться, что от них будет больше толку, чем от деревенского травника. До Чиапана десятый не дошел. Ноги его подкосились, и дальше нам пришлось по очереди тащить беднягу на той самой кугуаровой шкуре, которую он так долго нес. Все это время больной корчился в судорогах и в перерывах между приступами кашля жаловался на то, что несколько бинки Цака оседлали его грудь и не дают дышать. Одна из этих тварей вдобавок еще и гложет меня. Видите? Десятый протянул руку, показывая то самое место, куда его тяпнул безобидный кролик. Но крохотная ранка почему-то за прошедшее время не только не затянулась, но превратилась в нагноившуюся язву. Мы, разумеется, пытались объяснить страдальцу, что никто на нем не сидит, а дышится ему тяжело из-за того, что в горах разреженный воздух. Нам и самим было трудновато дышать, поэтому приходилось часто меняться. Тащить носилки долго ни у кого не было сил. Чиапан, о котором так много говорилось, с виду ничуть не походил не только на столицу, но вообще на город. Всего лишь очередная, расположенная на берегу притока реки, деревня.